Место действия – воинская часть на границе между Северной и Южной Кореей. Помещение для отдыха военнослужащих срочников. Время просмотра итоговых дневных новостей. Время действия – вечер. К новостям культуры. Сегодня, в рамках проведения мероприятий по укреплению дружбы и добрососедства между Республикой Кореей и Францией, прошел показ мод, приуроченный к отмечаемому в стране году Франции, сообщает ведущий. Мужчина в строгом деловом костюме и круглых очках. В показе приняли участие представители ведущих французских домов моды, а также представители музыкальной индустрии Франции и Республики Корея. Ведущий исчезает, и на экране начинается показ видео с дефиле. В дефиле приняла участие известная корейская певица IU, специально прилетевшая для этого из Франции. Напомню, что она с песней «Джоли такси» уже почти 10 недель подряд находится на вершине французского хит-парада, что является небывалым событием для Франции. На показе певица была тепло принята французской и корейской публикой, посетившей дефиле мировых брендов моды. На видео показывают идущую по подиуму IU и рукоплещущую ей публику. Она исполнила свой хит, искренне поблагодарила за оказанное ей внимание и вывела на сцену недавнего новичка корейской эстрады, участницу группы «Корона» агентства Fan Entertainment, известную под сценическим псевдонимом Агдан. IU поблагодарила ее за подаренную песню «Джоли такси», сделавшую ее мировой знаменитостью. Получив благословение своей Санбэ, Агдан исполнила на французском языке произведение собственного сочинения «Ураган», что в переводе на корейский язык означает «ураган». Это выступление неожиданно оказалось для зрителей не менее ярким, чем выступление IU. Этот факт отдельно отметили представители Франции, рассказывая о своих впечатлениях от прошедшего дефиле. Изображение сменяется, и на экране появляется седой француз с крючковатым носом и тоже, как ведущий, в круглых очках. Внизу экрана, поясняя, кто это, неспешно движется надпись «Пьер Болуа», ведущий модельер компании «Кристиан Диор». Пьер начинает что-то гнусновато бормотать на французском, и после паузы вежливости, длиной в 3 секунды, его голос заглушается не совсем внятным закадровым переводом. «Я, как и все мои коллеги, рад, что я, что мы сегодня здесь, что нам выпало счастье открыть для себя такую удивительную страну, как Корея, где много молодых красивых женщин и прекрасных, словно распускающиеся бутоны роз юных девушек. Лично я даже не подозревал, что в Корее так много красивых женщин. Причем среди них есть с такими удивительными глазами, как у выступавшей сегодня мадмуазель Агдан. Я сражен в самое сердце. Пожалуй, это одно из лучшего, что я когда-то видел. А вы знаете, что мадмуазель Агдан служит в армии?» На секунду отняв у француза микрофон, спрашивает за кадром журналист. «В самом сложном виде войск, морской пехоте. Но он?» – изумляется модельер в обратно подсунутый ему микрофон. И, поняв, что это не шутка, закатывает глаза, выдав при этом подряд несколько слов, выражая свое непередаваемое восхищение. «Genial! Fiction! Incroyable!» Слова остаются без перевода. Видно, в телекомпании решили, что по тому восхищенному тону, каким они были произнесены, и так все понятно. На экране вновь переключаются на студию, на ведущего в очках. За ним, на заднем фоне, большое фото Агдан в военной форме, отдающей честь. Как видим, наша армия одержала победу. Причем там, где никто от нее этого не ожидал, с улыбкой произносит ведущий и добавляет. Как нам стало известно, сразу несколько домов моды ведут переговоры с агентством Fan Entertainment, желая заполучить Агдан в качестве модели. Что ж, теперь осталось только понять, как ей удастся совместить службу и покорение Европы. Будем надеяться на лояльность военного командования и помощь ее старших товарищей. Напомню, что Агдан также является первой кореянкой, выдвинутой на соискание премии Грэмми, сразу в нескольких номинациях. «Мансе! Мансе! Мансе!» Раздается в казарме победный крик морпехов. «Мы победили! Слава Корее! Слава! Слава!» Пауза. «Слава Агдан!» – кричит кто-то из солдат. «Слава! Слава!» – радостно отзываются на его крик. «Джувон!» – кричит кто-то. «Скажи, о чем песня, Хён?» «Откуда мне знать?» – отвечает Дживон. «Я ее целиком не слышал. Только тот кусочек, что показали». «Хён, переведи хоть этот кусочек. Ты же учился во Франции, французский знаешь». «Да я не прислушивался», – пытается отмазаться Дживон. «Быстро все показали». «Сейчас все будет», – обещают ему. «В сеть наверняка уже выложили видео с показа. Сейчас найдем». «Телефоны на границе запрещено использовать». Слабо отбивается Дживон от сомнительной для него славы переводчика текстов непредсказуемой девчонки. «Не боись, Хён», – успокаивают его. «Эту песню написала твоя невеста. Тебе первому нужно знать, о чем там. Может, она посвятила ее тебе?» Неопределенно мычит в ответ на предположение Дживон, думая о том, что французские песни – это сплошь любовные стенания. И, похоже, ему снова придется что-то срочно выдумывать, чтобы выйти из неудобного положения. «Во, есть!» – восклицает один из сослуживцев. «Нашел! Держи!» Он передает Дживону свой телефон и требует. «Переводи! Только звук на внешний динамик включи!» «Что за люди?» Принимая телефон, недовольно думает Дживон о тех, кто выложил видео в сеть. «Ходят на такие дорогие мероприятия, а сами тайком снимают на телефон. Жалкие люди, жаждущие хоть минутной славы». Запустив видео, смотрит картинку, вслушиваясь в слова. Сослуживцы, толпясь, окружают его, нависают над ним, сидящим, тоже смотрят, заглядывая из-за спины, сбоку, сверху. Терпеливо ждут, слушая музыку и голос Агдан, поющий на французском. «Вот же навертело!» – недовольно думает Дживон, когда видео заканчивается. «И как это переводить?» «Ну что там?» – нетерпеливо спрашивают его за спиной в сгустившейся духоте. «Сейчас», – говорит Дживон, и, запустив видео по-новому, начинает переводить. «Я предчувствую бурю, пожалуйста, не уходи, страсть накрывает меня, как тень, я уступила страсти в Риме среди развалин, гремит гром, он берет меня в плен, нас кружит вихрем». «Без тебя мне плохо, мое сердце рвется из груди. Правда ли я, что люблю так сильно?» «Вау!» – произносят у него над ухом. «Вот это слова! Если бы мне девушка написала такое, я бы обезумел!» «И что бы ты делал, обезумев?» «Схватил бы ее на руки и оббежал земной шар 3 раза!» «Пфу! Такую девушку нужно хватать и сразу нести на руках регистрировать брак, а не вокруг земли таскать!» «Да, предводитель?» Дживон крепко задумывается, перебирая в голове варианты ответа. «А что было в Риме?» Не дожидаясь ответа, задают ему следующий вопрос. «Агдан была с тобой в Риме, а, предводитель?» «О, черт!» – думает Дживон. «Неужели она не могла найти какие-нибудь другие слова?»